Они помогали поддерживать тот кредит доверия в политике, без которого не может существовать никакая администрация. Но своей необыкновенной устойчивостью Китайская империя была в большей степени обязана разумно устроенному и отлаженному государственному аппарату, одному из самых примечательных достижений китайской цивилизации. Государственные органы имели вид пирамиды, на вершине которой находился император, средние этажи занимали центральные и провинциальные органы власти, а основанием служил многочисленный слой местных служащих. Неизменным принципом управления было разделение всех служилых людей на три категории – гражданскую администрацию, управление войсками и органы служебного надзора. Подобное строение аппарата обеспечивало необходимый для его устойчивости баланс сил в рядах самого чиновничества. Если же рассматривать имперскую администрацию в ее развитии, то можно заметить постоянное возникновение новых, в своем роде нерегулярных органов власти, подчинявшихся непосредственно императору, и постепенное отмирание регулярных учреждений. В Древней империи, при династиях Цинь и Хань, высший уровень администрации был представлен тремя должностями – великим воеводой, Тайвэй советником, Чен Сян, и главным цензором Юиши Дафу. Под началом советника, который на деле и возглавлял администрацию, находились 9 министров Цзюцин, ведавших делами императорского дворца. Меньшим почетом, но большей властью обладали главы 13 ведомств, руководившие, собственно, государственным аппаратом. Страница 122. К концу правления династии Хань роль высшей административной инстанции стал исполнять секретариат императора или палата документов Шаншу. В Танской империи традиционный триумвират имперской власти выглядел следующим образом. Палата документов, превратившаяся в орган регулярной бюрократии, включала в себя 6 правительственных ведомств. Административное, финансовое, военное, судебное, а также ведомство ритуалов и общественных работ. Существовал и, собственно, императорский секретариат Джун Шу Шен, где готовились императорские указы. Особое контрольное ведомство Мэнься Шен, буквально палата под дверьми, было ответственно за обнародование высочайших указов. Высшие сановники входили также в Государственный совет, выполнявший функции совещательного органа при императоре. В Танской империи сохранился цензорат, который приобрел еще большую самостоятельность, поскольку был выведен за рамки регулярной администрации. В Сунской империи центральная администрация стала несколько более практичной. Хозяйственными делами государства занимались 3 управления – Саньсы. Управление государственных монополий, казначейство и управление государственных реестров. Императорский секретариат Джун Шу Мэнься ведал кадровыми вопросами администрации. Отдельное положение занимало военное ведомство – Шуми Юань. При дворе имелась и тайная полиция, занимавшаяся разоблачением политических заговоров и крамолы в чиновничьих кругах. В минское время численность ее агентов превышала 1000 человек. Основатель минской династии Джу Юаньчжан сохранил традиционный для империи цензорат, но упразднил императорский секретариат и поставил под свой личный контроль 6 министерств. По сути, император стал теперь и премьер-министром своего правительства. Одновременно при императоре возник важный совещательный орган, так называемый внутренний кабинет, Нэйгэ, в который входили несколько особо доверенных лиц государя из числа придворных ученых-мужей. Цинская династия переняла почти без изменений государственный аппарат Минской империи, причем внутренний кабинет стал выполнять функции главного административного органа. В начале 18 века вновь появился неформальный совещательный орган при дворе, так называемый Великий секретариат, Дзюнь Джи Чу, который очень скоро стал определять политику двора. После падения монархии правительство в Китае приняло общепринятый в современном мире вид кабинета министров во главе с премьер-министром. Роль последнего, однако, и в Китайской республике остров Тайвань, и в Китайской народной республике всегда была второстепенной. В Китайской республике с 1947 года главой государства является всенародно избираемый президент. Отдельной колонкой. Правитель Вэй издал указ. Отныне тот, кто укажет на мои недостатки в письменном докладе на высочайшее имя, получит высшую награду. Тот, кто подаст мне совет, получит награду второго ранга. Тот, кто станет указывать на мои недостатки на рынке, и его слова окажутся верными, получит награду третьего ранга».